Можно и душ принять. Хромаю обратно в номер. Марк смотрит по кабельному сериал «Планета Земля», и когда я прохожу мимо, посылает мне воздушный поцелуй. Прохладная вода стекает по лицу и волосам. Я втираю волосы шампунь, наслаждаясь массажем, вспоминая прошлый вечер. Что мы делали, когда вернулись в номер? Мороженого в упор не помню. Ножницы, да, я принесла их, чтобы открыть сумку, а дальше провал. Заворачиваюсь в свежее полотенце и возвращаюсь к Марку. «Мы ее открыли?» Спрашиваю я в глубине души, надеясь, что нет. Ведь если мы испортили сумку, то мы не сможем ее никому отдать. Марк морщится и водружает сумку на кровать. Дырка в ней имеется, хотя далеко мы вчера не продвинулись. Вот пьяные идиоты. Я замечаю на руке Марка два пластыря. Видимо, ножницами вчера орудовал он. Сажусь на кровать и осматриваю сумку. От дырки никакого проку. В нее даже палец не просунуть, чтобы расширить отверстие. И ничего не видно. Так старались, и нулевой результат. «А мы еще можем отдать сумку?» Спрашиваю я. «Да, конечно. Скажем, что так и было. Кто знает, какой мы ее нашли». Его, похоже, это совсем не беспокоит. «Тогда, может, сделаем дырку побольше?» Я заглядываю Марку в глаза. Он пожимает плечами и бросает мне ножницы со своей прикроватной тумбочки. «Действуй», — говорит муж, возвращаясь к сериалу. «А мне почему-то становится страшно. Сама не знаю, почему. Наверное, мы не должны открывать сумку». «А если бы мы нашли кошелек?» «Естественное желание открыть его и посмотреть, что внутри. Нельзя только брать себе его содержимое. Как иначе мы сможем вернуть сумку владельцам?» Уговорив себя, я начинаю вновь ковырять дырку ножницами, а через несколько минут вытаскиваю сумку на террасу, вспомнив, что видела на тележке с едой острый нож. Просовываю лезвие в уже проделанную дыру и начинаю пилить. Марк в бунгало включает душ. Я пилю до тех пор, пока в дыру не проходит рука, затем тяну изо всех сил, и разрез наконец рвется. Трррр! Я разворачиваюсь, чтобы обрадовать Марка. Вот досада, он в душе. Что делать? Ждать? Ну уж нет. Я вываливаю содержимое сумки на деревянный настил, рассматриваю и недоверчиво моргаю. Проходит довольно много времени. Надо позвать Марка, однако я не зову. Просто смотрю. 4 предмета. Самый объемный из них куда легче, чем можно предположить, глядя на его размер. Вот что удерживало сумку на плаву. Бумага. Плотно упакованная бумага. Вернее, бумажные деньги. Прозрачный вакуумный пакет с деньгами. Американские доллары. В пачках с маркировкой $10 000. Деньги. Настоящие, реальные деньги. Очень много. Мне становится нехорошо. Желудок подпрыгивает, и я несусь в ванную, но не успеваю добежать из-за резкой боли в ноге, и меня выворачивает прямо посреди комнаты. Я опускаюсь на четвереньки, и не в силах удержаться, блюю желчью, густой и жгучей. Так выглядит мой страх. В перерывах между позывами со стоном пытаюсь перевести дыхание. Зря мы открыли сумку. Я вытираю губы о простынь и с трудом поднимаюсь. Хромаю обратно на террасу и приседаю на корточке. Смотрю на деньги. Плотная вакуумная упаковка уберегла их от воды и удержала сумку на плаву. Следующий предмет – небольшой пакет на молнии размером с мини-айпад, полный каких-то мелких стекляшек. Битое стекло? В пакетик попала соленая вода, он запотел, и я не могу рассмотреть, что внутри. Бегу обратно в номер и хватаю полотенце. Возвращаюсь и напрасно пытаюсь протереть пластик, запотевший изнутри. Я хватаю ножницы, аккуратно отрезаю уголок и вытряхиваю содержимое на полотенце. О боже! Бриллианты! Ограненные камни сверкают в солнечном свете. Их много, даже не представляю, сколько. 100, 200. Они невинно перемигиваются на солнце. В основном принцессы и маркизы, но есть и сердца, и груши. Я неплохо разбираюсь в огранке, цветах и размерах бриллиантов. Выбирая камень для моего кольца, мы с Марком изучили этот вопрос. Я смотрю на кольцо, сияющее в солнечных лучах. Все камни примерно такого же размера, как мой, то есть по 2 карата. Господи! От вида сверкающих сокровищ перехватило дыхание. Тут бриллиантов больше, чем на 1 000 000 фунтов. Ничего себе! Офигеть! Марк! Не своим голосом верещу я и вскакиваю на ноги. Марк! Марк! Марк! Марк полуголый выбегает из ванной, тыча рукой в кучку камней. Его взгляд следует за моим пальцем, но ему не видно из-за сумки. «Осторожно, меня там стошнило!» — предупреждаю я. Он огибает лужу, смотрит на меня, как на сумасшедшую, и, наконец, выходит ко мне на залитую солнцем террасу, совершенно сбитый с толку. «Какого?» И тут его взгляд падает на полотенце с камнями. «Черт! Твою мать! Ого! Ни хрена себе! Боже!» Он смотрит на меня. Я читаю его лицо, как открытую книгу. «Боже!» Муж садится на корточки, вертит в руках пакет с деньгами. Поднимает взгляд. «Тут не меньше 1 000 000! Пачки по 10 000!» Блестя глазами, возбужденно говорит он. «Если честно, я тоже немного не в себе». «Да, где-то так. А как насчет остального?» Поспешно спрашиваю я, присев рядом. Он трогает пальцем бриллианты на полотенце, облизывает губы и щурится от солнца. «По 2 карата? Как думаешь?» спрашивает он. «Ага. Сколько камней?» «Трудно сказать. Навскидку штук 150-200». «Согласна», киваю я. «Плюс 1 000 000. Может, больше. Нет, около того. Черт!» Он потирает щетину на подбородке. «Что там еще?» «Я не знаю, пока не смотрела». Марк берет в руку другой запаянный пакет из прозрачного пластика. Сквозь подсохшие следы соли в нем виднеется флешка. Надежно запечатанная, защищенная от воды. Он аккуратно кладет ее рядом с камнями и деньгами и пристально смотрит на меня, прежде чем достать последний предмет. Это жесткий пластиковый кейс с ручкой. Марк кладет его перед нами. Я понимаю, что внутри раньше, чем он открывает защелки. Темный металл в гнезде из плотного пенопласта. Пистолет. Я не знаю, что за модель, не разбираюсь в оружии. Как в современных фильмах, такого вида. Только этот настоящий и лежит на настиле перед нами. И запасные патроны в новенькой картонной коробке рядом. Запечатанный. А еще iPhone. Пластиковый кейс наверняка герметичен, потому что внутри все сухое и, насколько я понимаю, до сих пор в рабочем состоянии. «Ладно», — Марк закрывает кейс. «Давай-ка зайдем». Он запихивает деньги, флешку и кейс в разорванную сумку и ведет меня в бунгало. Я осторожно несу бриллианты в полотенце. Марк задвигает стеклянную дверь и выдружает сумку на кровать. «Так, Эрин, начнем сначала. Прежде всего, надо вытереть эту дрянь, правильно? Убрать в номере и помыться. Потом поговорим, ладно?» Он смотрит на меня ободряющим взглядом и произносит это спокойно, ровно, как вчера, когда рассказывал об акулах.